394. Урусвати знает и горе, и радость, кто же их не знает? Но путь золотой их уравнивает, потому мудрый учил о среднем пути. Люди не могут признать, где высшая радость и где глубина горя. Нередко стрела горя уже миновала, но человек все еще страшится и страдает. Так же и радость может уже улететь, но человек все-таки хочет быть под призраком ее. Неужели мы советуем бесчувствие, чтобы умолением горя стереть и радость? Никогда мы не будем указывать бесчувствие, ибо оно было бы омертвением. Мы во всем указываем жизненность, но охраняем от призраков. Так мы советуем осознание, где высший укол горя и где дуновение высшей радости. На земле и в тонком мире нужно познание радости и преоборение горя. Сказано о борце: одинаков в радости и горе, одинаков в победе и поражении. Не о бесчувствии говорим, но о таком напряжении, при котором обе крайности стираются от быстроты движения. Нередко говорю о худой вести и сейчас же добавляю о радости. При быстроте движения путник минует и горы, и пропасти. Он настолько преисполнен задания, что устремление несет его на крыльях преуспеяния. Мы в таком напряжении, и устремление дает особые меры времени и событий. Мыслитель, находясь в земных трудах, просил: «Пусть горе не будет камнем преткновения, и радость пусть не будет лучом ослепляющим».